27. Не убегай от боли и страха. Смотри им в глаза. Дасту. Вторую неделю сыплет снег. Тихо, непрерывно. Проникновенный белый реквием. Из-за холодного климата снег не превращается в почерневшие лохмотья, ложится слоями, отчего по утрам ощущение белого листа. Не в этот раз. После случившегося время для нас замерло. Пряча лицо в толстом шарфе, иду по белым улицам. Прохожу мимо знакомых мест и нашей пекарни. Амир в одиночестве месит тесто. В печи странно. Не горит огонь. Город словно спит. Вдруг ловлю порыв постучаться в окно кофейни с оранжевыми рамами и закричать. «Эй! Почему не слышно, как мелют кофе? Не звенят теплые чашки, а горячие круассаны безнадежно остывают?» Хочу остановить идущую в раздумьях женщину. Из-под красной шляпки выбилась прядь седых волос. Спросить, почему люди, убив себя при жизни, до могилы еще влачат свое существование? Хочу попросить небо остановить отчаянно долгий снегопад. Тогда мы распахнем шторы навстречу солнцу, включим радио, испечем печенье с малиновым джемом для тебя, дочь, и всех заглянувших в гости. В наш дом обязательно постучатся те, которых скоро полюбим. Расскажем друг другу новые истории, и это станет спасением. Леон не подходит к окну. Не хочет идти к океану. Стараемся не показывать ему свою боль, но мальчик чувствует. Вчера сказал Марии. «Мама стала снежинкой, я знаю». Она кивнула, пряча слезы. В эту минуту всем своим существом я захотел взять их грусть на себя, увести подальше. Но это был бы побег. А я никогда не убегал от боли и страха. Смотрел им в глаза. Когда ты ушла, дочь, нас с мамой спасла любовь. Amor vincit omnia. По латыни «любовь побеждает все». Пройдя сквозь нас, перешагнув преграды, которые построили разум и обстоятельства, любовь помогла нам сохранить нашу связь. При любых страшных переменах рушится ложное, уцелевает истинное. Скучаю, папа.